17. Бэйл. Бэйл скатал одежду в комок, засунул в шкафчик и натянул летный костюм. Мышцы все еще побаливали. Хорошо было впервые после выписки вернуться к потоку. Бэйлу всегда лучше всего думалось здесь, а он должен был разобраться в том, что случилось в канализации. Заняты были только 8 других шкафчиков. Неудивительно, учитывая сегодняшнюю погоду. Даже здесь, в раздевалке, в 50 метрах от стартовых ворот, чувствовалась вибрация. Он опустил визор, глотнул очищенного воздуха, потом взглянул на данные по скорости ветра на основных виражах. Проверил плавники на предплечьях и надел перчатки. Разминая руки, залез под световой душ, проверить, нет ли прорех на костюме, и нашел одну на костяшке. Утечка выглядела как черный шип. 10 минут ушло на то, чтобы как следует заделать дырку, а потом Бэйл снова принял душ. На этот раз костюм держал давление. Бэйл прошел по коридору. Воздух уже гудел, зажглось предупреждение турбулентности. Может, стоило взять с собой Рейзер? Он обещал ей полет в потоке. Но за неделю, прошедшую с его выписки, она ни разу с ним не связалась. Может, не знала, что его выпустили. Может, это он должен был ей сообщить. У входных ворот он почувствовал адреналиновый жар. Заглянул в головокружительную пустоту, шагнул с края и нырнул, выпустив шедшие от бедра до лодыжки плавники. Воздушный поток сразу подхватил его и понес сначала вниз, а потом медленно вверх к стартовым воротам и свободному ветру. Размеренно работая плавниками, Бэйл посмотрел влево и вправо, завизорил трассу за стартовыми воротами. Немногие сегодняшние летуны выглядели черными слезами на ветру. Сегодня никаких новичков. Ничьи медлительность или выпендреж не испортит полет. Он обещал быть хорошим. В последние несколько мгновений входного планирования Бэйл размялся, прочертил плавную змейку и сделал несколько легких кувырков. Визор считывал для него скорость ветра, подсвечивал течение завихрения. Программа была настроена так, чтобы выдавать только приблизительные значения. Бэйлу было все равно, что наименьшая скорость составляет 300 км в час, а наибольшая – 328. Ему была важна только разница между ними, а сегодня она была одной из лучших в его жизни. Неожиданно Бэйла ударила мысль, что его могло здесь и не быть. Он мог умереть. На мгновение он завилял из стороны в сторону. В воздухе повисло написанное светом предостережение. «Впереди последняя возможность вернуться». Бэйл стабилизировался, нырнул ровнёхонько в первое «О» возможности, сделал еще один кувырок и выровнялся. Миновал выходную трубу и пролетел сияющее кольцо стартовых ворот. На левом бедре натянулась мышца, и Бэйл, не задумываясь, напряг ее и чересчур резко ворвался в открытую трубу. Теперь он был в основной части потока. Входная турбулентность была жесткой, и первые несколько км он летел медленно, лениво покачиваясь из стороны в сторону, расслабляя потянутую мышцу и входя в ритм полета. Это было самое лучшее время, когда весь маршрут с его вечно изменчивыми течениями был еще впереди, сотни км развилок, поворотов и стремительных ветров. Мимо промчался другой летун, более жадный до скорости, и Бэйл узнал его по типичной расхлябанности, легкой неотрегулированности бедренных плавников. Кажется, парня звали Грейв. Бэйл проследил, как тот несется ровно посередине трубы, достаточно быстро, но не рискуя по-настоящему. Сзади никого не было, так что Бэйл позволил ветру какое-то время нести себя, потом сделал несколько резких движений плавниками, парочку оборотов и винтов, пока не убедился, что с ногой проблем нет. Детектор крови на очках зафиксировал пятна за спиной У. Щелк, щелк, щелк. Кровь Таллина. Но Таллина обнаружили в боковой трубе, а источник был дальше, по ходу главный. Может, очки заглючили? Не в первый раз, но это была не единственная странность. Похоже, нога пришла в порядок. Из-за маневров он немного замедлился, и мимо просвистел еще один летун, быстрее Грейфа. Очень быстро. Бэйл, любопытствуя, переключил визор на точную информацию и отметил зеленые гоночные плавники и золотые НКЗ-подошвы ботинок летуна. Бэйл давненько уже не видел никого в НКЗ. Он снова расслабился, неспешно лавируя. Поток был отличным местом для размышлений. Что-то в рассказе Таллина не сходилось. Бэйл, скорее всего, не стал бы на нем зацикливаться, если бы Дельта не сказала ему забыть об этой истории. Она явно о чем-то умалчивала, в этом он был уверен. Таллин говорил, что нападавший был перед ним, а потом что сзади. И с шаблоном нападений было что-то странное. Таллин стал аномалией в серии убийств. С другими все было четко, убил, скрылся. Из того, что Бэйл успел вычитать в больничных документах, прежде чем персонал проверил его полномочия и перекрыл ему доступ, следовало, что У довольно долго играл с Таллином там внизу, прежде чем выйти из канализации и начать свой загул. Если бы он не решил вернуться туда с Бэйлом на хвосте, Таллин бы истек кровью, а может, пал бы жертвой крыс или сброса кислоты и исчез без следа. В любом случае, он оказался счастливчиком. Бэйл ввинтился в медленный слой, намереваясь лететь в нем, пока не найдет волну, чтобы прыгнуть. Но в болтавшемся по низу мусоре должно быть оказалась какая-то магнитная дрянь. И к тому времени, как он дождался приличной волны и вырвался из нижнего слоя, у него не хватало скорости, чтобы легко преодолеть турбулентность. Он несколько раз перекувыркнулся, выставив не тот плавник, и вошел в ускоряющийся штопор. Канализационные крысы. Конечно, это могло бы объяснить неуместные щелчки. Бэйл подвигал плавниками и выровнялся. Он не был готов к потоку. А визор показывал ему ошибку, которая выглядела как двигавшийся сбоку летун, только летун не сместился бы в сторону одновременно с Бэйлом. Значит, причина не в магнитах. Он проверил все остальное, но программа работала нормально. Когда Бэйл вильнул, ошибка, черная слеза, тоже вильнула. Бэйл резко бросился к стене и перевернулся. Слеза сделала то же самое, только на этот раз на долю секунды позже. Какой-то придурок. «Я не хочу играть», — сказал Бэйл. «А я хочу», — пришел искаженный ответ. Летун был хорош. Может, опять тот парень в НКЗ? Он замедлился возле стены, дожидаясь, пока Бэйл пролетит мимо. Похоже, он использовал имитатор, чтобы копировать движение Бэйла и попытаться его запутать, а то и размазать по стене. Но Бэйл знал, как с этим справиться. Он сделал несколько простых движений, чтобы занять соперника. Близилась 50-километровая прямая, оканчивавшаяся развилкой. Как только они вышли на прямую, Бэйл рванулся к стене, прочь от преследователя. Тот не отставал. Бэйл ускорился и полетел у самой стены, сражаясь с тягой, двигаясь прямо и быстро в гудящем воздухе. Визор выдал предупреждение об опасности столкновения, потом добавил к нему сигнал тревоги из-за того, что избыточное давление угрожало целостности плавников. Бэйл отсчитал несколько секунд, а потом резко отвернул от стены, бросившись прямо на преследователя, одновременно выставив все спойлеры на руках, ногах и бедрах для максимального торможения. Второй летун сделал то же самое и на мгновение смог удержаться наравне с Бэйлом, однако тот вдобавок к плавникам использовал еще и пристенную тягу и был ближе к стене. При торможении на него нахлынула тошнота. Визор потемнел и прояснился, когда костюм запульсировал и обеспечил Бэйлу приток крови и давления, уводя его с грани обморока. Он перешел на крейсерский полет и проверил мониторию. Второй летун был далеко впереди, в левом канале развилки, которую Бэйл выбрал для своего маневра. Да, это был парень в НКЗ, его золотые подошвы блестели. Идиот. Бэйл свернул вправо. Он попытался вернуться мыслями к Таллину, но концентрации уже не хватало. Может, проблема все-таки была в самом Бэйле? Остаток полета прошел спокойно. Бэйл подсознательно ожидал, что летун в НКЗ будет подстерегать его на выходе, но там был только Грейв. Они вместе вернулись в форпост на шаттле и всю дорогу молчали, за исключением одного момента, когда Бэйл спросил. «Эй, Грейв, ты сегодня кого-нибудь в потоке видел?» «Пару человек, а что?» «А кого-нибудь в НКЗ золотых?» «Нет, а что?» Бэйл смотрел, как мимо проносится Хлад. Он видел доки, а в них кивающие краны, достававшие избранные сарки. «Пытался меня подрезать», — сказал Бэйл. Грейв пожал плечами и выглянул в другое окно, за которым проплывали верфи. Бэйл тоже посмотрел туда. Шипастые силуэты платформ на фоне неба походили на каракули, переписывавшиеся у него на глазах. Дело было не только в движении шаттла, но и в находившихся на тонких распорках микростабилизаторах, которые постоянно подстраивались под ветер, не позволяя ничему попасть под его удары. Говорили, что каждая платформа стоит дороже, чем целый флот грузовых кораблей. Но, с другой стороны, одного полного бака ядра хватало, чтобы оправдать эту стоимость. Грейв хихикнул, и Бейл спросил. «Что?» «Ты отстраненный от службы Паксер, Бейл, с проблемной историей. Теперь об этом знает весь форпост. Не все считают тебя героем. Я слышал, ты был бухой. Говорят, что ты мог бы спасти того парня, прежде чем его порезали, если бы был трезвый. И ты воображаешь, что не привлечешь к себе внимания?» Шаттл затрясся и в конце концов протиснулся сквозь щит на территорию форпоста. Грейв ушел, бросив на Бейла последний взгляд, а тот на мгновение задержался на площадке, думая о том, что случилось в потоке. НКЗ и летный костюм. Этого парня несложно будет выследить. Его манера полета даже казалась смутно знакомой, хотя Бейл не мог вспомнить откуда. Час спустя, прибыв в ПАКС для встречи с Навидом, он все еще думал об этом. Можно проверить потоковые магазины. А потом что? Грейв правильно говорил. Бейла отстранили, а значит, он легкая добыча. Нет. Пока что пусть этого летуна заберет ветер. Не страшно, если Бейл его снова увидит. А у него есть более неотложные проблемы. Навид будет на него бухтеть, но пока что Бейл герой. Героя Навид подвергать взысканию не станет. Бейл вдохнул, прежде чем открыть дверь. Он не был в кабинете начальника с прошлого отстранения. Для них это был практически ритуал. Навид отстранял его с предупреждением, а потом принимал назад с еще одним. На этот раз, Бейл был уверен, все пройдет гладко. Навид сидел, откинувшись в кресле и сложив руки за головой. По лицу его невозможно было что-нибудь прочесть. «Рад тебя видеть. С возвращением, Бейл». «Спасибо, сэр». Навид выпрямился вместе со спинкой кресла. «Ты что, меня только что сэром назвал?» «Да, сэр. Можно сесть, сэр?» «С чего вдруг? Ты никогда ко мне так не обращался». «А вы никогда не поздравляли меня с возвращением, сэр?» «Ну-ка брось. Ну что, жив, здоров? Когда тебя выписали?» «Неделю назад». Навид кивнул. «Отдыхал?» «Тренировался, разминал мышцы». Навид продолжал размеренно кивать. «Здесь, в спортзале, я не слышал». «Потоки?» Навид поднял на него взгляд. «Ах, да, никогда этого не понимал. Что вы там находите? В жизни дерьма недостаточно?» Он голову прочищает. «Ясно. Надеюсь, она теперь чиста. Сядь. Просто, чтобы потом к этому не возвращаться. Отчет ты, я так понимаю, читал». Бейл сел. «Только у меня есть несколько вопросов». Навид вытер губы тыльной стороной ладони. «Ты читал отчет?» «Вот поэтому...» «В отчете все есть. Мы опознали У. Он был одиночкой. Вот и все. Пакс не готов и дальше тратить на это время, ты понимаешь?» «Это было жестче, чем ожидал Бейл». «Таллин не вписывается», — сказал он осторожно. «В жизни так бывает, Бейл. Она тебе не кроссворд с ответами в следующем выпуске. Жизнь — это бардак». «Я всегда думал, что наша работа — разбираться с бардаком». «Прибираться или следить, чтобы не мусорили, да. И мы это сделали. Хотя мне начинает казаться, Бейл, что ты часть бардака. Чем ты занят? Разве офицер Кирлию с тобой не встречалась? Она с тобой вообще разговаривала? Ты ее слушал?» «Да, они не беспокойтесь. Она по всем вашим пунктам прошлась. А у меня есть еще несколько вопросов». Навид вздохнул. «Я сделал все, что мог. Дело закрыто. Вокс доволен, это значит, мы все довольны. Кроме тебя. Что тебе нужно, Бейл? День? Этого тебе хватит? Неделю? А может сказать тебе, чтобы ты занимался этим в свободное время? О, но ты ведь так и делал, да? Несмотря на то, что сказал тебе офицер Кирлью». Он начал вставать, передумал и снова сел. «Знаете что, офицер Бейл? Я думаю, из этой ситуации есть лишь один выход. У вас ИД с собой? Дайте-ка я взгляну». Неожиданно понимая, что уже слишком поздно, Бейл отодвинул свой стул и сказал. «Сэр, одного дня хватит. Мне только нужен доступ к архиву, чтобы кое-что проверить, и я закончу». «Я знаю, чем вы занимались, офицер Бейл. Вы понимаете, что значит слово «оставить»?» «Да, сэр, свободное время. Я просто думал». «Это значит оставить в покое, забыть. Вы что, не понимаете, когда вас предупреждают? Вас предупредили. Вы ничего не знаете. Думаете, я с вами просто болтаю? Давайте ее сюда». Бейл перебросил Навиду свою пакс-пластинку. Навид взял со стола нуллер и дважды провел по ней. Первый раз она посветлела, во второй потемнела. Навид переломил пластинку пополам. «Теперь запястье». «Сэр, вам больше не нужно меня так называть. Это в прошлом». Навид поднес Нуллер к кош-экрану на внутренней стороне запястья Бейла, включил его и стал смотреть, как маленький ридер обнаруживает и постепенно убивает установленный там пакс-пакет. Он наклонил Нуллер, чтобы Бейлу было видно, как постепенно исчезает его работа, а значит, вся его жизнь. Аннулирование лицензии пакса. Ликвидация доступа к Воксу. Лишение звания паксера. Пока программа вела уничтожение, Навид сказал: «У вас есть право оспорить это решение, мистер Бейл. Я думаю, вы понимаете, получится ли у вас чего-нибудь добиться». Удаление персонального контактного списка. «Хотите оспорить его, мистер Бейл?» «Нет». «Процедура завершена, пакс-пакет удален». Слова исчезли. «Мы еще не закончили, мистер Бейл», — сказал Навид. «Смотрите на экран, пожалуйста». «Данное устройство может быть использовано для хранения персональной информации. Откат устройства к предыдущему состоянию или перенастройка запрещены. Любая попытка немедленно фиксируется паксом и карается смертной казнью». Маленький экранчик посерел. Бейл прочистил горло и стал было убирать руку, но Навид остановил его. «Подождите, еще один момент». «Зарплата. Последняя выплата оставлена на усмотрение начальства». Экран погас. Бейл смотрел на свое голое запястье. «А вот теперь мы закончили, мистер Бейл. Можете сдать свою униформу и оружие завтра. Оружие, разумеется, уже отключено, и в течение этого времени вы не можете использовать униформу и любые оставшиеся у вас материалы, чтобы выдать себя за сотрудника ПАКСа. Вы меня понимаете?» «Пожалуйста, я...» «Вы понимаете меня?» «Да, сэр». «Да, офицер, мистер Бейл».